Ай, краткое, бесит, шипов тут настолько много, что я периодически напарываюсь на один из них. Думаю, я бы так сильно не психовал из-за каждой царапины, если бы рядом не шел веселый бородач, до которого ветки вовсе не дотягиваются. Арр, меня уже даже стал раздражать его голос. Вот чего это он там сейчас с такой улыбкой мне рассказывает, не видит, что я его вообще не слушаю. Мой отец всю жизнь спускался в раскол тверди ради добычи редких минералов. Хоть он и был довольно смелым эльфом, но он всегда осторожничал. Помню, как он перед каждой вылазкой садился рядом со мной и начинал учить жизни. Во время того, как отец делился мудрой мудростью, его колени всегда дрожали. Он боялся, что не успеет научить меня самому важному. Я и по сей день не только вспоминаю его мудрые советы, но и пользуюсь ими. Вот, к примеру, он заставил меня пообещать, что я никогда не буду браться за подобную работу, где придется рисковать собственной жизнью. А если все же не останется иного выбора, то должен брать оплату заранее, чтоб я мог сразу передать эти средства своей семье. И хоть жены и детей у меня нет, но я всегда вспоминаю отца и беру оплату заранее, когда ввязываюсь в опасные делишки. Кстати, чат, я жду, что ты мне заплатишь за риски. Остановившись, Гимн обернулся и вытянул ко мне свою миниатюрную ладошку. А, да, сейчас, отойдя немного в сторону, я встал между деревьями так, чтобы до моего лица не доставали шипастые ветки, а после стал похлопывать себя по груди. Пытался вспомнить, куда именно я припрятал полученную от Чеддера монету. О, чат, а что это был сейчас за стеклянный звон? Ничего особенного, обычный бутылек яда, который я нашел в заброшенном доме покинутой деревни. Ух ты, звучит достойно. Показывай. Я достал из-за пазухи стеклянную колбу с прозрачной жидкостью и вложил ее в протянутую ладонь гнома. Спохватившись, снова засунул руку во внутренний карман доспехов и достал оттуда еще и письмо Миланига, которое тот передал брату вместе с ядом. Объяснять лень, так что держи, прочитай все сам. Приняв письмо, Гимн тут же развернул листок, и его глаза сразу забегали из стороны в сторону. А, пылающие яйца бегемота. Серьезно, да это же редчайшие сокровища. Неужели? Убрав письмо, Гимн поднес бутылек с ядом к своему лицу и начал вглядываться в прозрачную жидкость. Я много раз слышал об этом яде, без запаха и вкуса. Он способен отравить даже арсантов, у которых иммунитет почти ко всему. Ну а создавший это чудо считается легендарным алхимиком. Когда дело касается трав, с познаниями грибного короля не сравнятся даже гномы. Да ну, Крестыч настолько знаменит, а то, о его подвигах столько сказок уже написано, что слухи о нем до самых болот дошли. Вон, даже ты, Арсант, еще толком воздуха не нюхал, а уже слышал о нем. Амэм, в смысле, слышал, я вообще-то знаком с ним лично. Крестыч как бы живет в колком лесу, на окраине колдится. Как так-то? Почему я об этом не знал? Я ведь каждый раз после того, как закупал вяленое мясо у Линды, прогуливался по деревне и общался с местными. Думал, что смогу найти основу для интересной истории, послушав местные сплетни. Не понимаю, почему ни один пьянчуга мне ни слова не сказал о грибном короле, а ведь угощал я их самым дорогим алкоголем. Гимн, как я понимаю, бутыль с ядом ты оставляешь себе, как оплату за риски. Да, да, и не только. Давай поспешим. Спрятав бутылек с письмом, гном развернулся и быстрым шагом направился. Хаем, а почему мне кажется, что он направился немного не туда? Догнав Коротконова, я решил попытаться его остановить, либо хотя бы узнать причину спешки. Эй, краткое, Гимн, мне кажется, или мы сбились с пути. Я уверен, что до этого шагали мы совершенно в другую сторону. Я знаю, все в порядке. Мы просто зайдем в одно место и кое-что сделаем. Хах, ха-ха-ха-ха. Услышав злодейский смех, я забеспокоился еще больше. Гимн, прошу, объясни, что ты задумал. Арсанту не понять. Ну тогда объясни так, чтобы понял даже я. Не останавливаясь и даже не замедляя шаг, гном повернул голову и оценивающе зыркнул на меня через плечо. Многие гномы называют себя проклятыми. И все из-за сознания феи, которое осталось после неудачного слияния. Вместе с острым умом мы получили навязчивое желание работать, которое было присуще трудолюбивым феям. Всем гномам постоянно хочется загружать голову важными мыслями и параллельно заниматься тяжелым трудом, пока не откажут руки да ноги. И есть лишь единственный способ хоть как-то отдохнуть и расслабиться, это затуманить свой разум посредством крепкого алкоголя. Только в этом опьяненном состоянии гном может полноценно прилечь и уснуть, не терзая себя навязчивой идеей вместо сна продолжить работу. В каждой семье найдутся свои особенные уроды. Вот и среди гномов начали появляться умники, которые без остановки заливали в себя горячительное, только лишь бы не приближаться к работе. И хоть подобные лодыри появлялись повсеместно, мало кто рисковал следовать их примеру. Ведь благословение бесконечно долгой жизни очень тесно связано с отголосками подсознания феи. Если долго игнорировать внутренний голос, требующий продолжать трудиться, можно случайно отвергнуть ту часть себя, что не дает состариться с концами. Чтобы долго жить, надо тщательно трудиться. Как говорится, ленивый гном, мертвый гном. Интересно, но странно это все. Я как бы уже довольно много времени провел рядом с тобой, но не заметил, чтоб ты прямо горел бестолковым желанием пойти покопать землю. Где твоя тяга к тяжелому труду? Вообще-то я самый трудолюбивый гном. В моей голове каждое мгновение идет работа. Или ты думаешь, что сочинять захватывающие истории так легко и просто? А какой деятельностью занимаются гномы, которые похитили фею? Никакой. Эти лодыри уже давно перестали быть гномами. Сейчас они больше напоминают разбойников. Я даже видел у них в подвале что-то вроде темницы и прикованную цепями человеческую девушку. Кстати, чат, я бы хотел ее спасти. Можно? Я не против. Плохо. Плохо, что ты согласился. Теперь наша вылазка станет еще более сложной и опасной. Заметив, что гном вышел на свободный от деревьев участок, я начал с большим усердием раздвигать в сторону шипастые ветки. И когда я отвел от лица последнюю преграду, перед моим взором предстала огромная каменная гора. Чем дольше я смотрел на одинокую каменную гору, тем больше мне казалось, что ей тут не место. Ну действительно, я уже давно гуляю по идеально ровной земле оскверненного леса и не встретил ни одного холмика или ямы. И если об этом задуматься, то начинает казаться, что кто-то прямо специально поработал с этой местностью, избавившись даже от намеков о неровностях. Вот только какой прок может быть от выравнивания земли в лесу? Гимн, мне почему-то кажется, что этой горе тут не место. И да, и нет, гора находится на своем месте, а здешняя земля нет. Если верить сказаниям, то раньше на месте этого леса было огромное озеро, из центра которого торчал каменный шип, и в пещерах этого шипа решил укрыться разумный монстр, посмевший оскорбить владыку, создавшего наш бренный мир. Расстроившись, владыка решил проучить негодяя и сбросить ему на голову огромный кусок земли. После этого наказания каменный шип остался невредим, но вот от озера ничего не осталось, ведь вся озерная чаша была заполнена землей. А что случилось с водой из озера, точно знать я не знаю. Могу лишь предположить, что озеро образовалось благодаря подземным родниковым системам, а падение огромного куска земли их разрушило. Но вот вода в природе всегда находит выход. Поэтому довольно скоро образовался речной канал, который бурным потоком затопил соседний лес. Ха-ха, забавно. Ты меня хоть одергивай, когда я ухожу от темы. А то я тут уже начал рассказывать историю появления темных болот. Рассказывая все это, гном продолжал приближаться к горе. И чем ближе мы подходили, тем ниже опускались его плечи, демонстрируя его неуверенность в себе. Гимн, я немного запутался. Как я понимаю, изначально мы и шли к этой горе. Но когда я вручил тебе бутылек с ядом, ты воодушевился и сменил направление так, что мы все равно вышли к этой же горе. Все верно. Мы сделали крюк, чтоб подойти с другой стороны. Ага, понял. Подскажи, а зачем нам это? Вон, присмотрись. Видишь высеченные в скалах каналы? Оценив поверхность камня, на которую указывал гимн, я действительно увидел множество соединенных друг с другом бороздок, которые тянулись к самой земле. Интересно, зачем были вырезаны эти узоры из прямых линий на отвесной скале? Вижу. И что это такое? Дожди в этой области – довольно редкое явление, а постоянно ходить до речного берега – для местных лентяев слишком запарное дело. Вот они и высекли в камне систему каналов, собирающих влагу. Вода стекает по ложбинкам в запрятанный внизу резервуар. Ясно. Но все равно ничего не понятно. Так зачем мы сюда пришли? Каков твой план? Что? А разве не очевидно? Я хочу устроить геноцид. Хах, ха-ха-ха-ха. Вновь услышав злобный смех, я машинально отшагнул от гнома. Наконец понял, что именно он задумал. Понял после того, как увидел бутылек с ядом в его руках. Я молча смотрел на сокрытую под рыжей бородой ухмылку и с ужасом представлял страшные последствия плана гимна. Хах, ха-ха-ха-ха. Сорняк, глава 33. План спасения. Гномы прекрасно знают, что их собратья, живущие одним лишь творчеством, по сути своей, психи, и что в их головах частенько рождаются безумные идеи, а их не самые разумные стремления легко могут стать маниакальными. Гномы прекрасно знают о присущих их народу эмоциональных качелях, но они все равно осмелились оскорбить и унизить рыжебородого чужака, заявившегося к ним домой в поисках интересных историй. Они знали, что тот попытается отомстить, и все равно издевались над пришлым писателем. Понимали, что могут пострадать, но не могли вообразить, каким именно образом. Да и сам потерпевший не мог представить, что однажды решится отравить запасы воды, тем самым искоренив поселение недоброжелательных гномов. Когда мы с Гимном подошли к самому основанию горы, то он тут же достал из инвентаря стеклянную лампу, наполненную светящейся жидкостью, и залез в небольшую пещеру. Я остался снаружи. Даже если бы мне сильно хотелось, никак не смог бы за ним последовать. Не поместился бы. Хотя я, если постараться, я бы смог проползти в пещеру, чтоб тут же там застрять. Хе-хе-хе. Услышав тихое бормотание, похожее на смех, я нагнулся и заглянул в пещеру. В нос тут же ударил запах сырости. Внутри было темно, и даже отдаленный голубой свет от его лампы не давал ничего разглядеть, поэтому я сосредоточился на внутреннем радаре. «Эй, Гимн, ты там скоро? Хе-хе, будете знать, как оскорблять мои рукописи». «Гимн, да-да, сейчас, почти закончил». Гном держал в руках стеклянный бутылек и потихоньку наклонял его, позволяя яду выливаться тоненькой струйкой. Смертельная жидкость капала вниз и смешивалась с водой, протекающей по высеченному в камне каналу. Получающаяся смесь воды и отравы продолжала стекать вглубь пещеры, как ни в чем не бывало. Отведя руку в сторону, Гимн вернул пузырек в вертикальное положение, поднес его поближе к светильнику и начал раскачивать стеклянный сосуд, дабы рассмотреть остатки. Кивнув самому себе, он закупорил пузырек пробкой и спрятал его за пазуху. Видимо, он не просто решил оставить немного отравы на потом, но и обеспокоился, чтоб пузырек всегда находился под рукой. Надеюсь, моя паранойя зря разыгралась, и этот бородатый добряк не будет пытаться отравить и меня. Гимн, у тебя там все хорошо? Да-да, иду. После моих поторапливаний, гном взял в руки стеклянную лампу со светящейся жидкостью и начал потихоньку двигаться к выходу. А я повнимательнее пригляделся к его светильнику, потому как вспомнил, что уже видел подобное ему в том злосчастном металлическом подвале. Дождусь, когда он выползет из пещеры, и подробно расспрошу его о светящейся жидкости. Ведь это довольно странно, что в деревне Колдец повсеместно используются факелы, когда существует такая вот удобная в применении субстанция. Слушай, а что это за голубая жижа? Называется люминол. Получается при помощи довольно простого алхимического трюка. Берется слизь, которую собирают после убийства слизня в подземелье, и смешивается с крошкой или даже пылью, оставшейся после обработки энергетических кристаллов. Смешивать их надо не спеша, иначе субстанция может сдетонировать и произойдет алхимический выброс света. Звучит опасно, но по сути ничего страшного не происходит. Яркая вспышка, от которой немного поболит голова и ненадолго пропадет зрение. И как долго он может светиться, зависит от качества реагентов, которые используются. Но обычно в это дело пускают побочные продукты от производства. Мусор, который выкинуть не жалко. И вот в таком случае продукт получается тусклым и недолговечным. Протянет где-то 2-3 дня. А если материалы будут качественными, тогда как долго оно будет светиться? Долго. Тут надо уже считать не в днях, а зимах. Помню, у моего отца была алхимическая лампа шахтера, которая за все годы использования совсем не поблекла. Спасибо, вроде понял. Можешь теперь прятать лампу обратно в инвентарь. Думаю, свет нам еще понадобится, когда мы будем спускаться в темницу. После небольших махинаций с лампой гном повесил ее себе на пояс. Кстати, об этом, Гимн, подскажи, как долго нам ждать, пока подействует яд? Не понимаю тебя, чат. А зачем нам этого ждать? Я думал, ты их отравил, чтоб нейтрализовать часть, а других отвлечь на вызванную внезапными смертями суматоху. Так мы бы незаметно проникли внутрь и спасли из заточения фею. Ха-хах, не е. Я угостил их ядом не потому, что это было частью плана, а просто потому что мог. Они меня недавно обидели. Довольно сильно обидели, вот я и решил их так наказать. Ха-хе-хе, амэм, понятно. А какой у нас тогда план? План проще некуда. Делать все, что я говорю, и ни в коем случае не снимать маску. Маску, какой же ты все-таки типичный арсант. Усмехнувшись, Гимн прислонил большой палец к татуировке, начертанной на ладони другой руки. Когда татуировка замерцала, гном подошел к отвесной скале, и после того, как мерцающая ладонь коснулась каменной поверхности, открылся портал инвентаря. Наблюдая за тем, как Гимн засовывает руку в черную как смоль субстанцию, у меня сложилось впечатление, будто он каким-то магическим образом может видеть сквозь непроглядную тьму. Иначе каким необъяснимым образом он находит искомое, не засовывая в инвентарь свою голову? Может, на ощупь? Не, точно нет. Гимн, а что ты там ищешь? Хах, ты чем меня вообще слушаешь? Ну как бы, вот, лови. Гном рывком вытащил что-то из инвентаря и тут же бросил это мне. Я немного растерялся, но все же выставил ладони и удачно поймал брошенный мне предмет. Вначале я подумал, что у меня в руках наплечник, но перестав разглядывать ремешки с застежками и перевернув кожаное изделие, я осознал, что это маска для нижней половины лица. Судя по конструкции, она плотно прилегает к подбородку и прячет под собой нос. Гимн, а зачем нужны эти прикрепленные к щекам маски цилиндры? Это фильтры. Они защищают твои дыхательные пути от окружающей тебя скверны. Обычно их используют работяги в шахтах, дабы не надышаться ядовитых газов. Услышав, что голос гнома изменился, я поднял голову и увидел, что он уже красовался в надетой маске. Видимо, вот эти металлические цилиндры так сильно и искажают его голос. У тебя забавный голос. Стоило мне заострить внимание на произошедших с голосом изменениях, как брови гнома тут же опустились. Хмуро взглянув на меня из-под лобья, Гимн развернулся и зашагал вдоль горы. Чат, не стой столбом, мы выдвигаемся. Ну и натягивай на рожу уже свою маску. Послушаем, как звучать будешь ты. Оказывается, мне достался очень ранимый спутник. Надо бы в будущем поменьше его расстраивать, чтобы случайно в моем обеде не оказался яд. Стараясь сильно не ломать голову над этой проблемой, я молча последовал за ним, попутно застегивая ремешки маски у себя на затылке. А от чего нас должны оберегать маски? Ха-ха, и ты еще мой голос забавным называл, когда сам звучишь как какой-то злобный похититель детей. И все же, ты не ответил. Помнишь, я тебе рассказывал о том, как некоторые гномы, дабы не работать, упивались алкоголем. Так на этом энтузиазм лодыри не закончился, и самые трудолюбивые из бездельников начали искать другие способы затуманить свой разум и позабыть о навязчивом желании трудиться. После ряда экспериментов они создали одурманивающее вещество, которое надо было еще испытать. И вот они решили распространить его в человеческой деревне. Поначалу люди были рады столь необычной вещи, но вскоре вскрылось, что это вещество вызывает сильную зависимость вкупе с различными побочными эффектами. Подсевшие на эту дрянь люди не могли бороться с маниакальными желаниями и как бешеные нападали на окружающих. Хочешь сказать, что именно эти энтузиасты похитили фею? Я скажу больше. Эти энтузиасты объединились в общину и поселились в пещерах этой горы не просто так. Все из-за здешнего тумана, вдыхая который, они получают то, что так долго искали. А еще я слышал, будто этот туман разумный. Звучит довольно интересно. Вот только за все дни, что я нахожусь в этом лесу, мне так и не удалось наткнуться на этот мистический туман. Видел только пелену в бутылках, которые местные гномы таскают с собой. Радуйся, что не наткнулся на эту дрянь. А нам вот не повезло. С трудом получилось выжить. И то не сказал бы, что нам удалось победить в той схватке. Интересно как, а туман действительно разумный? Да, он принимал форму гиганта и с нами разговаривал. Было жутко. Ух-ух-ух, действительно интересно. Я бы тебя сейчас загрузил вопросами, но, увы, мы уже подходим. Не забудь мне потом все подробно рассказать. Обязательно. Сосредоточившись на внутреннем радаре, я расширил свое видение и тут же обнаружил недалеко впереди вход в пещеру. Рядом со входом на большом камне лежал на спине чумазый гном и пускал пузыри. Недалеко от спящего я заметил массивный молот, который, видимо, являлся его персональным орудием убийства. «Слушай, Гимн, а у тебя есть какое-нибудь оружие? И как у тебя с боевыми навыками? Зачем мне оружие? Я странствующий писатель, не планирующий встревать в конфликты. Ну а в случае чего сражаться будешь только ты. Амэм, я, конечно, понимаю, что выгляжу большим и сильным, но все же мне бы хотелось, чтоб ты скорректировал свой план. Видишь ли, мне кажется, что я не справлюсь, и не особо-то и хочется. Ой, да не переживай ты об этом. Внутри одни лишь слабаки, ты легко с ними справишься. К примеру, посмотри вон на того распластавшегося у входа охранника. Он обдолбан напрочь. С каждым шагом, как мы приближались к пещере, мне становилось все больше не по себе, и я с опасением поглядывал на огромный боевой молот, лежащий рядом со спящим охранником. «Гимн, ты чего так громко разговариваешь? Ща разбудишь ведь его. Ха-ха, сколько тут хожу, ни разу не видел, чтоб он вообще просыпался. Удивительно, как он только от голода еще не помер. Хотя, может, он действительно уже того. Поверь, запах тут сейчас стоит ужасный. Думаю, без маски, тебя бы сейчас выворачивало наизнанку». Еще раз взглянув на чумазого гнома, я убедился в правдивости сказанного. Лицо спящего охранника выглядело болезненно худым, а его губы уже потрескались из-за полного отсутствия воды. Вот только от осознания того, что здесь творится полная неразбериха, мне легче не стало. Наоборот, я стал нервничать еще больше. Особенно, когда гном снял с пояса лампу, и мы переступили порог пещеры. Сорняк, глава 34. Глубь пещеры. Прошлой ночью, когда герою снились образы былых событий, в его разуме что-то переменилось, и эти изменения вытеснили из него страхи. Только вот нереально сложно окончательно избавиться от того, что так глубоко сидит в подсознании. И сейчас, когда герой столкнулся с пугающей неизвестностью, его вновь сковывает былой ужас, мешающий нормально мыслить. Давно мое сердце так не колотилось, что я уже успел позабыть о трусливой природе своего тела. Или это так на мой разум влияет кромешная тьма и слабый голубой свет, который толком ничего не освещает. Радует лишь то, что я в эту пещеру забрел с товарищем гномом. Вместе не так страшно. Главное, не вспоминать об его обещании, что он в любой непонятной ситуации будет прятаться за моей спиной. Это все чудесно. Вот только за чьей спиной прятаться мне, я с ужасом вглядывался в темноту и тяжело дышал. Из-за маски на лице приходится прикладывать усилия для каждого вдоха. И сейчас, когда меня охватывает паника, нехватка воздуха ощущается по-особенному. Все плохо, и даже от гнома не чувствуется уверенности. Он двигается немного впереди, тем самым указывая дорогу, и идет непонятно куда. Держит лампу со светящейся жидкостью у себя над головой, но даже эта манипуляция почти не улучшает обзор. Да и вообще, чем больше я наблюдаю за спиной гнома, тем больше начинает казаться, что тот вообще не знает дороги. «Гимн, мы заблудились?» «Да, нет, я знаю, где мы. Просто немного сомневаюсь. Пытаюсь сориентироваться для уверенности. Раздражают все эти проходы, как в гребаном муравейнике. Бороду бы оторвать ответственному за них. Указатели бы хоть какие повесили. А что именно ты ищешь? Какой же ты типичный арсант? Сам ведь просил меня найти твою похищенную фею, и мы найдем ее, скорее всего, в темнице. Да где эта гребаная лестница?» Когда я услышал о конкретной цели поисков и осознал, что могу помочь, страх начал отступать. Мое дыхание вновь стало ровным, а назойливые мысли ушли прочь. Глубоко вдохнув, я сосредоточился на внутреннем радаре. Конструкция окружающего пространства тут же стала вырисовываться в моей голове. Нас окружало огромное множество соединенных друг с другом тоннелей. Судя по их конструкции, предполагаю, что появились они естественным путем, ведь у коридоров отсутствовали острые углы, да и располагались проходы в тоннели не только по сторонам, но и на потолке. Также я заметил неровности напольного покрытия. Во многих местах виднелись заделанные ямы. Продолжая изучать тоннели, я заметил гуляющего по одному из проходов гнома. Стоило приглядеться к нему, и меня тут же осенило. Я узнал его. Это тот ублюдок, что похитил Лан. Тварь, я убью его. Сжав кулаки, я развернулся и быстрым шагом направился к нужному проходу. «Чат, ты чего?» «Что, подожди? Чат, ты куда?» Чернобородый гном выглядел еще более грязным и помятым, чем в нашу первую встречу. Он был одет в те же лохмотья, за исключением того, что теперь на его голове красовалась странная кожаная шляпа, к макушке которой была прикреплена колба со светящейся жидкостью. Гном с трудом стоит на ногах и покачивающейся походкой двигается в моем направлении. В его руках блестит стеклянная бутылка, наполненная белой клубящейся жидкостью, что очень напоминает тот самый мистический туман. Каждый раз, когда гном останавливался, кажется, что он вот-вот должен упасть лицом вниз, но вместо этого он расставляет широко ноги и подносит бутылку к губам, чтобы сделать очередной глоток. Наблюдая за тем, как это ничтожество влачит свое жалкое существование, Я непроизвольно улыбнулся, и тут я заметил, что с пояса гнома свисает птичья клетка, внутри которой, скукожившись, сидит фея. Ублюдок. Услышав меня, гном остановился и попытался сфокусировать взгляд на проходе, из которого доносился крик. И когда из-за угла показались наши с гимном фигуры, он лишь с непонимающим лицом наклонил голову. «Вы кто, мать его богини, такие? Сейчас узнаешь». Я твердой походкой направился к нему. «Стой, стой, стой, нет уж, ублюдок, я второй раз на это не куплюсь». Я сказал: «Стой». Гном швырнул бутылку мне под ноги, и та разлетелась на мелкие осколки. Звон разбитого стекла эхом распространился по пещере и неприятно срезонировал у меня в голове. На моей коже проступили мурашки, а в мыслях зазвонил колокол, наполнивший меня тревогой и заставивший напрячься. Содержащийся в бутылке туман начал клубиться и сплетаться в бесформенный комок чего-то жуткого. Все мое тело трубило тревогу, но я проигнорировал эти чувства. Лишь покрепче сжал кулак, отвел руку назад и, сделав несколько стремительных шагов, ударил ублюдка прямо по лицу. Из-за того, что я наносил удар сверху вниз, гнома впечатало в землю, и теперь он валяется с закатанными глазами, распластавшись, как сломанная кукла, а его шея и вовсе вывернулась под неестественным углом. «Чат, чат, да чего тебе?» Обернувшись, я посмотрел на гимна, который дрожащей рукой указывал в сторону. «Чат, что это?» Повернув голову, я увидел, что тот пугающий сгусток тумана преобразился в нечто более отвратительное и опасное. Сотканное из белого облака огромное насекомое медленно двигало мощными жвалами и неспешно перебирало острыми лапами. Этот жуткий монстр не просто уставился на меня десятком глаз, он готовился к прыжку. И чувствую, эту его атаку я точно не переживу. Словно прочитав мои мысли, тварь рванула на меня, но в тот же мгновение сработали мои рефлексы. Я выкинул вперед руку с зажатым кулаком и в момент столкновения повернул ногу, тем самым вложив весь свой вес в удар. Насекомое отбросило в противоположную от меня сторону и впечатало в стену. Даже услышав звук, доказывающий, что у монстра треснул панцирь, я и не подумал проверять его состояние. Вместо этого развернулся и посмотрел в сторону прохода, откуда мы пришли. «Гимн, валим отсюда, можешь не уговаривать, я уже». Мой напарник ломанулся к выходу, а я ненадолго задержался возле распластавшегося на земле гнома и сорвал с его пояса птичью клетку с заточенной в ней феей. Бросив мимолетный взгляд через прутья решетки, я убедился в здравом состоянии Ланы, поздравив себя с небольшой победой, поспешил догнать улепетывающего гнома. Гимн переживал, что из-за плохой видимости мы можем случайно пропустить нужный поворот. Потому, когда я догнал его, мы перешли с бега на быстрый шаг. Постепенно ритм моего сердцебиения возвращался к норме, и я переставал волноваться, ведь понимал, что мы в безопасности. Я непрерывно следил за монстром, который все это время продолжал собирать себя заново. И пока восстанавливались треснувшие хитинные сломанные лапы, мы уже почти успели выбраться на поверхность. Буквально через несколько поворотов окажемся у выхода из пещеры. Сейчас меня больше беспокоило положение феи, поэтому я доверился гному и перестал следить за дорогой, чтобы полностью сфокусироваться на миниатюрной тюрьме у меня в руках. Шкатулка, сотканная из железных прутьев, напоминает птичью клетку, вот только тут нет привычной дверцы с щеколдой. Ну, и как она открывается? Пока я искал способ открыть шкатулку, мной заинтересовалась запертая в миниатюрной тюрьме фея. Она стала пристально меня разглядывать. Клубящаяся пустота в глазах насекомоподобной девушки не просто отвлекала от разгадки тайны, но и мешала нормально думать. Даже несмотря на мощные жвалы рта, ее лицо обладало человеческими чертами. Наверное, этим и пугало, создавая образ монстра. Но в другом она выглядела приятно. Прекрасные полупрозрачные крылья, как у стрекозы, и блестящие, покрытые радужными чешуйками тело, словно волшебное. Фея вдруг приблизилась и вцепилась миниатюрными ручками в решетку. Теперь пугает еще больше от того, что уставилась на мою шею. Я знаю этот взгляд, ведь я раньше, когда ютился в теле белки, сам так смотрел на других. Поэтому понимаю, что на меня смотрит хищник, мечтающий откусить кусочек от моего горла. Представив, как чудовище вгрызается в мою плоть, я испугался и покрепче сжал клетку. Из-за того, что я приложил силу, находившиеся в углублениях пальцы вдавили внутрь пластины. Послышался щелчок, который запустил механизм. Под звуки движения шестеренок прутики клетки начали расходиться в стороны. Шкатулка распускалась, приобретая форму металлического цветка, по центру которого сидела фея. Получив свободу, Лан тут же захлопала крыльями. Взлетев, она сразу направилась к моей шее. Происходящее привело меня в ужас, но я не стал отмахиваться от опасного насекомого и дал ей приблизиться. Вот она подлетела к моему горлу и оторвала травинку от моего ожерелья. Оторвала и начала жевать. Ха! Фея ест ошейник, которым меня одарила богиня. Милая фея избавляет меня от поводка, который я был не в силах самостоятельно снять. Приятного аппетита! Я осознал, что я уже довольно долго наблюдаю за тем, как фея сидит на моем плече и жует подарок богини, но мы почему-то так и не покинули пещеру, и перевел свое внимание на гнома. Тот метался из стороны в сторону, держа над головой лампу и бормоча себе что-то под нос. «Гимн, ты заблудился? Я лестницу ищу. Ам, чёт я не помню, чтоб у выхода из пещеры была лестница. Чат, прости меня, что рискую, но я очень хочу спасти заточенную в темнице девушку. Прошу, давай это сделаем, иначе меня будет терзать совесть за то, что я даже не попытался». Вместо ответа я сосредоточился на внутреннем радаре, чтобы проверить расположение того туманного монстра, и вскоре нашел его в тоннеле, на том же самом месте, где у нас произошла стычка. Он смирно сидел, поглядывал в пустоту и совсем не собирался ни за кем гнаться. «Ладно, Гимн, давай найдем твою темницу». «Спасибо, конечно, но как бы открой, пожалуйста, глаза. Мы ведь уже стоим перед лестницей вниз». Сорняк, глава 35. Отсиженный срок. Оказавшись в стрессовой ситуации, герой принял решение, которое развилось в удачное стечение обстоятельств. Так как подобное происходит с ним уже не впервые, в его подсознании начала укореняться уверенность в собственных силах и вытеснять из сердца необоснованные тревоги. Только вот лишь благодаря засевшим в подкорке страхам герою удалось дожил до данного момента, ведь тревожность вынуждала его быть осмотрительным и чрезмерно осторожным. И все же, мне надо было остаться наверху и дождаться гимна там, а я зачем-то последовал за бородатым. Как-то протиснулся в узкий тоннель с лестницей и теперь каким-то чудесным образом умудряюсь переставлять ноги в скрюченно-сгорбленном положении. Удивительно, как я вообще еще не сорвался вниз. Эта лестница не предназначена для моего размера обуви, и чтобы подошва ботинок не соскальзывала со ступенек, каждый раз приходится изворачивать ногу. Но больше всего меня бесит то, что гимн уже давно скрылся где-то в глубинах лестницы и оставил меня наедине с этими гадскими ступеньками. Из-за этого у меня больше нет собеседника, который терпеливо слушал бы все мои недовольные жалобы. Приходится держать эмоции под контролем и плавно переводить ногу с одной ступеньки на другую. Бесит. Продолжая следить за аккуратностью своих шагов, я сосредоточился на внутреннем радаре и начал изучать пространство в конце лестницы, по которому уже вовсю расхаживал гном. Помещение оказалось совсем небольшим. Один узенький коридор и две тюремные камеры с металлическими решетками. И возле одной из решеток сидел на полу гимн и чем-то ковырялся в замочной скважине. А он время зря не теряет. Видимо, пока я тут спускаюсь, он не только успеет спасти пленницу, но и получить от нее страстное вознаграждение. Закончив со взломом, гном отодвинул в сторону решетку и зашел внутрь камеры, где в дальнем углу лежала спящая фигура. Белые, словно седые, волосы, длинные, как кинжалы, уши, черная балахонистая ряса. Прекратив спуск, я замер посреди лестницы и уставился в пустоту. Быть такого не может. Все это время я думал, что Эйман продолжает оставаться где-то там в лесу. Ну а он был здесь, в сырой камере. «Чат, ты где?» «Я поднимаюсь». Выкрик гимна выбил меня из прострации, и я вновь сосредоточился на окружении. Осознав, что своим телом преградил проход, я начал аккуратно переставлять ноги и пятиться по лестнице в обратном направлении. «Не переживай, я все еще тут». Вскоре я увидел, как темный лестничный пролет наполняется голубым светом. Его источником являлся светильник, прикрепленный к поясу гнома. Еще немного погодя гимн поднялся повыше, и я уже собственными глазами смог увидеть спящего на его спине пассажира. Он дышит, да, вроде как живой. Кстати, как ты уже успел заметить, той девушки там не оказалось. Видимо, ее все-таки продали оркам. А у меня ведь были нужные средства. Вот почему, когда я узнал о заготовленной ею части, не подумал о том, чтоб самому выкупить ее. Ну почему я такой идиот? Вспоминаю об этом и мне становится стыдно. Зря ты себя коришь. Ведь благодаря сложившимся обстоятельствам ты смог спасти его. Нечем тут гордиться. Это ведь могущественный эльф. Проспался бы и сам себя вытащил. Хотя странно кое-что. Вроде я там все осмотрел, но так и не обнаружил там его фею. А с чего ты решил, что она должна быть там? Услышав мой вопрос, Гимн внимательно посмотрел на мое плечо и сидевшую на нем Лан. Неужели этот парнишка и есть тот самый друг, чья фея была похищена? Так и есть. Ты спас Эймона. Спасибо тебе за это. Глаза Гимна засияли. Он замолчал и начал мечтательно смотреть вдаль. Продолжая поддерживать эту задумчивую тишину, мы двигались к выходу из лестничного прохода. Из-за тянущегося молчания мне вспомнился образ туманного монстра, и чтобы не оказаться в опасной ситуации, я поспешил просканировать пещеру. Когда нашел и исследовал тот самый проход, мне стало не по себе. Ведь как бы я ни старался, никак не мог найти следы того пугающего существа. Там был лишь распластавшийся на полу гном, и больше никого. Я продолжал свои поиски до момента выхода из тоннеля с лестницей. Стоило оказаться в пространстве с высокими потолками, как я тут же позабыл о всех тревогах. Я радовался, что наконец-то могу выпрямить спину и расправить плечи. Как же хорошо, что я вновь могу дышать полной грудью. А вот Гимн, похоже, не мог вздохнуть с облегчением. По стекающему со лба поту и замученному лицу было сразу понятно, о чем он думает. Улыбнувшись, я подошел к гному и забрал Эймона, чтоб тут же погрузить его себе на плечо. Тем временем на другом плече началась суета. Лан взлетела, покружила над головой, попутно раздражая своим жужжанием, а после плюхнулась на мягкую жопку мага. Устроилась на полу попея их парня, прямо как принцесса на подушках. Обернувшись, я увидел, что гном отсоединил от пояса светильник и, подняв его над головой, теперь кружит на месте, пытаясь сориентироваться. «Гимн, ты помнишь, куда идти? Или тебе подсказать?» «Не надо, я помню, что выход в той стороне. А чего тогда крутишься?» «Да так, опасаюсь монстров, затаившихся в темноте». Не найдя никаких угроз, гном сделал еще один разворот и направился к выходу. «А тебя, чат, не пугает вся эта неизвестность, которая нас окружает?» «Еще как пугает. Я ведь только недавно осознал себя в этом мире. Для меня почти каждый неизвестный объект является пугающей неопределенностью. Раньше я завидовал вам, Арсантам. Вы огромные и могучие, потому как изначально рождаетесь в совершенных телах. Но сейчас, когда смотрю на тебя, зависть не просыпается. Мне даже грустно осознавать, что ты совсем не приспособлен к суровым реалиям. Все из-за того, что у Арсантов нет детства. Думаю, если было бы у вас чуть больше времени, дабы накопить жизненный опыт, то вы бы так глупо не умирали. Наивные простаки. Ты до меня встречал Арсантов? Да. Но, в основном, только мертвых. Видишь ли, мясо Арсантов способно излечить почти от любой болезни, а кровь является абсолютным противоядием. Даже благородные эльфы не чураются использовать вас в алхимических исследованиях. Среди людей есть присказка. Лучший арсант на званом ужине – это тот, кем был накрыт праздничный стол. Понятно. Откровения гнома почему-то сильно расстроили меня, и я непроизвольно опустил голову. Кстати, чат, а знаешь, чего я боюсь больше всего? Только обещаю не смеяться. Ну, выйдя из-за угла, мы увидели свет свободы, в сторону которого мы и продолжили путь. Я боюсь детей, потому как вообще не знаю, что можно ожидать от этих сорванцов. В головах молодняка может быть все, что угодно. Вот он улыбается, смотря на тебя своими добрым глазками, и тебе начинает казаться, что он замечательный малыш. Но стоит отвернуться и потерять бдительность, как тебе тут же прилетит в затылок камень. Обернувшись, увидишь, что тот замечательный ребенок стал больше походить уже на шакала, который громко смеется и тычет в тебя пальцем. Перешагнув порог пещеры и оказавшись на улице, мы заметили, что лежащий на камне гном пребывает все в той же самой позе, пузом кверху. Видимо, за это время он так и не пошевелился. Как и в прошлый раз, мы просто прошли мимо, не заостряя на спящем охраннике внимание. Кстати, а ты слышал детский смех? Я считаю, что нет ничего более жуткого, чем детский смех. Бррррр. Вспоминаю и тут же мурашки по всей спине. Ну, не знаю, ты не понимаешь. Вот представь, непроглядная темнота и такая же безмолвная тишина. Где-то там, вдали, слышится звонкий смех маленькой девочки. Тебе становится любопытно, и ты ступаешь посмотреть. Делаешь шаг и чувствуешь, что случайно на что-то наступил. Останавливаешься и опускаешь глаза. Вдруг смех замолкает, и ты в этой образовавшейся тишине осознаешь страшное. Под твоей ногой детская кукла. Ты не просто наступил на чужую игрушку, ты ее раздавил. И пока ты осмысливаешь происходящее, рядом с тобой появляется маленький силуэт. Хозяйка куклы явилась, чтоб лично посмотреть на того, кто так безжалостно уничтожил ее любимую игрушку. Дальше тебе ничего больше не остается, кроме как с лицом полным раскаяния смотреть на детские слезы и пытаться придумать, как успокоить девочку. Гимн, хватит меня пугать, еще и таким искаженным голосом. БРР, кстати, ты прав, надо бы убрать маски в инвентарь, и светильник заодно. Отойдя в сторону, гном присел на корточки и приложил светящуюся ладонь к земле. В ней тут же раскрылся портал инвентаря. Наблюдая за тем, как он прячет в него светильник, я поспешил стянуть с себя маску, подошел и протянул ему. Гимн, ты это достань еще чего пожевать. Может, просто устроим привал? Нет, давай вначале выберемся за пределы этого гребаного леса и там уже полноценно отдохнем. Понял, что тебе дать тогда перекусить? Вяленое мясо будешь, а у тебя сыр есть? Конечно, есть. Гимн довольно быстро закончил ковыряться в инвентаре, и вскоре мы возобновили путь. Шли и на ходу запихивали в себя разные вкусности. Даже фея не осталась в стороне и присоединилась к трапезе. Она подлетела к моей шее и с еще более сильным аппетитом продолжила уничтожать подаренное богиней ожерелье. Я вертел головой по сторонам и с удовольствием разглядывал шипастые деревья Векта. Видимо, за то короткое время, что мы провели в пещере, я каким-то чудесным образом умудрился соскучиться по этому виду. Удивительно, что мне действительно начал нравиться этот мрачный пейзаж, состоящий из уродливо черных, голых от листьев деревьев. Даже иссохшая мертвая земля выглядела по-особенному притягательно. По мере нашего продвижения я почувствовал, как ко мне вновь стало возвращаться то старое чувство, навязчивое желание бросить все и прибыть в определенное место. С каждым последующим шагом я все отчетливее слышал манящий зов. Но в этот раз я был в состоянии контролировать себя. Все благодаря Айману, который тогда научил распознавать навязанные мысли и не поддаваться их влиянию. Благодаря стараниям мага, я могу осмысленно думать даже под непрерывными нападками. Вот только я сам не до конца понимаю, какой смысл сопротивляться. Может, стоит перестать упираться и ответить на зов? Гимн, можешь поделиться своим мнением по одному вопросу? Внимательно слушаю. Мне один очень старый человек рассказывал, что Хельта обожает одаривать всех своими подарками. Однако, ее дары почти всегда находятся на грани между благословением и проклятием. Мудрая и великая мать-богиня, даже когда наделяет своих детей огромной силой, старается не нарушать баланс. Таким образом она воспитывает сердца избранных, делая их достойными ее подарков. То есть, по-твоему, это нормально, что она нацепила на мою шею поводок, способный в любой момент отсечь мою голову? Какой поводок? На твоей шее больше нет ничего, и это доказывает, что ты прошел испытание богини и заслужил ее доверие. Подняв руку, я ощупал шею и убедился, что на ней больше не было беспокоящего меня ожерелья из лиан. Повернув голову, я взглянул на фею. Та, развалившись на ягодицах Эймана, таращилась на меня. В бездонных глазах насекомого читалось блаженство. Видимо, наелась и теперь наслаждается бездельем. Вообще-то от этой штуки меня избавила фея. Богиня тут ни при чем. Напомню тебе, что феи – слуги богини. Они рождаются на ветвях мирового древа и живут лишь ради того, чтоб служить матери земле. Ладно, хватит, уговорил. Хоть мне и захотелось услышать мнение гнома, но подсознательно я сделал выбор. Иначе как объяснить то, что все это время мы двигались к источнику зова? Совсем скоро мы вышли на широкую поляну, по центру которой стоял деревянный стул. Стул богини, который я так рьяно искал. Чат, чат, это ведь, да, это подарок, оставленный мне Хельтой. И я, если честно, все еще боюсь его принимать. Отвернувшись от гнома, я подошел к ближайшему дереву. Лан тут же заметила, что я начал снимать Эймана с плеча. Она поднялась в воздух и юркнула мне за спину. Немного проследив взглядом за полетом взбалмошной феи, я продолжил начатое. Аккуратно усадил льва на землю и облокотил спиной от дерева. Чат, а это нормально? Ты о чем? Ну то, что фея жует твой подарок. Судя по озадаченному лицу гнома, я сразу понял, что тот пребывает в прострации и не скоро сможет из нее выбраться. Обернувшись, я посмотрел на Лан, что сидела под резным креслом и с превеликим удовольствием уплетала растущую вокруг него траву. На мгновение перестав жевать, она обратила на меня внимание, немного понаблюдала и снова вернулась к трапезе. Пока я любовался прожорливой феей, В мою голову сворвалось навязчивое желание. Мне казалось, что я начал слышать голос, и с каждым совершенным шагом он становился лишь громче. Голос уговаривал меня поскорее подойти к стулу. Сорняк, глава 36. Призматический лес. Стоило герою усесться в кресло богини, как его разум тут же стал переполняться картинами чужого жизненного пути. Не выдержав череду бесконечных образов, он сразу потерял возможность двигаться. Но даже несмотря на то, что он был в таком состоянии, в его голове продолжали прокручиваться чужие воспоминания. Оказавшись запертым в непробудном сне, герой ничего не мог изменить. Оставалось лишь сосредоточиться на отголоске прошлого и ощутить прикосновение пройденного пути одного молодого эльфа. Смотрю, улыбаюсь, а в глазах до боли рябит от сияющих блеском красок. Хоть я и видел картинки этих мест в той библиотечной книжке, но в реальности эти виды оказались намного краше и прекраснее. Особенно восхищает радужный свет, исходивший от деревьев. И все из-за сверкающего мха, который распространился повсюду. Влияние этого радужного растения покрыло не только все здешние деревья, но и даже землю. Красочный мох горел удивительными цветами, фиолетовыми, зелеными и даже красными. Переливаясь и сверкая, огни завораживали своей сказочной сутью. Встряхнув голову, избавляясь от звездочек в глазах, стал оглядываться. Осознав, что мы с прекрасной лавиной остались наедине и кое-кого не хватает, я нахмурил брови. «Дорогая, а куда делся убогий? Он остался на том берегу, за лошадьми смотрит. Да и чего ты вспомнил вдруг про него? Лучше посмотри на эту красоту, и только скажи, что тебе не нравится. Я тебя прибью, Ален». Девушка подошла поближе и приобняла меня за руку. «Знаешь, я уже привык к твоим обещаниям поколотить меня и скажу честно, эти угрозы уже давно не действуют. Да, ты прав. Думаю, для убедительности тебе действительно стоит втащить. Ха-ха, лавина, я обожаю тебя». Повернувшись к любимой, чтоб поцеловать, я завороженно застыл и с изумлением уставился на ее обворожительное лицо. Кожа девушки переливалась в радужных огоньках, отчего выглядела еще прекраснее. Подняв руку, я провел по черным волосам лавины. От легкого прикосновения ее блестящие локоны засверкали, переливаясь в радужных красках пространства. Убрав прядь за ее остренькое ушко, я приблизился и пристально посмотрел в зеленые глаза избранницы. «Лавина Ларсеймзар, официально заявляю, хочу, чтоб у наших детей сверкали такие же изумруды в глазах, как и у тебя. А я хочу тебя пнуть, если ты меня сейчас же не поцелуешь». Лавина хитро улыбнулась и, схватив меня за воротник, потянула к себе. Я уж на мгновение подумал, что будет забавно поиздеваться над ней и начать сопротивляться, но решил не портить момент. Стоило соприкоснуться нашим губам, как она тут же остановила поцелуй легким толчком. Отпрянув, я сразу обратил внимание, что ее губы дрожат, а глаза накатывают слезы. «Любимая, что случилось? Я устала. Не хочу больше путешествовать. Хочу сидеть дома и воспитывать наших детей. Понимаю, но мы обязаны выполнить поручение богини. Да сколько можно, когда это уже закончится?» Вспылив, девушка оттолкнула меня и, сжав кулаки, отступила назад. Я уже собрался шагнуть к ней и попытаться успокоить, но быстро распознал суровый взгляд и понял, что лучше пока не приближаться. Лавина достала из-за спины длинный лук и с силой бросила на землю. От удара частички светящегося мха поднялись в воздух, и эта радужная пыль сразу же налипла на ее одежду и обувь. Надоело. Понимаю, что лавина не успокоится, пока не выскажется. Поэтому я тихонько отступил назад и приготовился внимательно и, главное, терпеливо выслушивать ее очень важные мысли. Надоело спать на сырой земле, надоело жрать еду с костра, надоело обтираться мокрыми тряпками и купаться в ледяных ручьях. Меня все это достало. Я устала от бесконечной жизни в движении. Я устала. Понимаешь, устала. Устала страдать из-за какой-то долбанной книги. Книги, о существовании которой никто не знает. Я уже давно перестала верить в то, что гримуары создателя вообще существуют. Ты ведь понимаешь, что сейчас ставишь под сомнение слова нашей богини. Горько улыбнувшись, лавина отвела глаза в сторону и начала старательно вглядываться в макушки деревьев. «Скажи, Ален, а ты уверен, что мы найдем книгу в этом радужном лесу? Призматическом лесу? Нас окружает призматический лес, а вот радужный простилается совершенно в другом месте. Мы там, кстати. Да мне насрать, как он называется. Я спрашивала у тебя совершенно другое. Так сложно на вопрос ответить. И что тебя волнует? Меня волнует имя дегенерата, который насрал в твою голову кучу чуши. Что-то ты прям поверил в бред, будто в этой глуши мы найдем гримуары величайшего владыки. Ты серьезно, мы ведь вместе с тобой перерыли половину библиотеки Аргуса и нашли записи об этом месте. Да и вообще, это как бы была именно твоя идея, проверить данную зацепку. Не поняла, к чему это ты ведешь? К тому, что хватит искать виноватых. Я не ищу, я просто устала. Увидев, что по щекам лавины обильно потекли слезы, я подошел поближе, схватил разгоряченную девушку за руку и рывком притянул к себе, крепко обнял. Послушай звуки природы и пойми, что все хорошо. Увы, но тут ни к чему прислушиваться. Единственное, что я улавливаю, это грохот наших с тобой сердец. Тут лавина вырвалась из моих объятий, протерла заплаканные глаза и присела возле брошенного лука. А я тем временем напрягал свой острый эльфийский слух и пытался засечь поющих в округе птиц либо жужжащих насекомых. Понимая, что мне не удалось уловить ни единого шороха, я призадумался и начал осматриваться. Немного покрутив головой, тут же стал замечать странности. Изначально я был настолько впечатлен цветастым мхом, что совсем не обращал внимания на эти странные деревья, подобных которым я никогда не встречал. Голые стволы, ветки без листьев, цветов и плодов, были лишь опасные, торчащие в разные стороны шипы. Интересно, какая угроза заставила природу породить деревья с такими огромными колючками, похожими на кинжалы? Лавина, ты слышишь птиц? Звуков жизни тут почти нет. Если бы не журчание реки и ржач лошадей с того берега, я бы уже подумала, что у меня проблемы со слухом. Задумавшись о странностях, начал нервно водить глазами по окружению в поисках подсказки. Еще раз взглянул на шипастые ветви деревьев, но не заметил ничего интересного. Повернул голову и попытался по-новому посмотреть на мерцающий мох. Тот не просто пестрил красками, от него отделялись маленькие частицы, похожие на грибные споры. Споры. Ты о чем, лавина? Давай без вопросов. Бегом на ту сторону. Поняла. Закинув длинный лук за спину, она поспешила выполнить приказ. Напоследок еще раз оглядевшись, я тоже сорвался с места и поспешил догнать ее. Лавина, ты помнишь, в какой поклаже у нас гномский спирт? Не помню, но найду. Хорошо, поспеши. Мы ускорились, чтобы еще быстрее перебежать через мост. И когда оказались на другом берегу, девушка ломанулась к лошадям. Остановилась лишь возле аккуратно уложенной поклажи. Сейчас все растормошит и вывернет. Но об этом побеспокоюсь, когда буду складывать все обратно. Сейчас на это совсем нет времени. Убогий, дуй сюда. Что случилось? Мелкий гаденыш проигнорировал мой приказ и даже не шелохнулся. Стоит и опирается на свой посох. Бесишь. Разозлившись, я сжал кулак и подбежал ко льву. Эй, ты чего творишь? Отойди от меня. Я с трудом сдержался, чтобы не вмазать убогому по лицу. Ведь тот брыкался и всячески сопротивлялся, когда я отрывал рукав от его балахона. Отойдя в сторону, я с интересом разглядывал лежащий в руке оторванный кусок ткани, добротной ткани, сделанной из качественного и очень плотного шелка. Схватив тряпку второй рукой, я разорвал ее на две части, а потом снова перехватил и начал рвать. Мне надо получить минимум 3 длинные полоски ткани. Тут меня одернула лавина. Она подошла ко мне, держа в руках бутылку с прозрачным напитком. У нас ведь в этой бутылке спирт хранится? Да, это он. Поспеши и сделай 2 глотка. Амэм, ладно, сейчас. Откупорив крышку, лавина сделала глоток. Поморщившись и оценив мой суровый взгляд, она еще раз отхлебнула. Дождавшись, когда она закончит, я вырвал бутылку из рук лавины и тут же опрокинул на зажатые в руке тряпки. Я продолжал лить спирт, пока каждый кусочек ткани не набух от влаги. Держи, замотай этим свое лицо. Плотно закрой не только рот, но и нос. Лавина внимательно посмотрела на протянутую ей тряпку, поморщилась, но все же взяла импровизированную маску и стала примерять ее к лицу. Отвернувшись от нее, я поднял сосуд и начал вливать в себя обжигающую жидкость. Хоть мне и было противно глотать спирт в таких количествах, но я должен потерпеть, ведь он способен уничтожить осевшую в легких отраву. Убрав бутылку от лица, я начал наматывать один из кусков ткани вокруг головы. Из-за того, что я делал это одной рукой, получившаяся маска толком не держалась и постоянно намеревалась соскользнуть. Надо бы переделать, но для начала стоит побеспокоиться и о безопасности убогого. Сжав в руке оставшийся кусок ткани, я решительной походкой направился к все еще сидящему на полу льву. Вокруг него летала обеспокоенная фея, тем самым заставляя его постоянно крутить головой. Создавалось впечатление, будто он пытался уследить за ней при помощи своих незрячих глаз. Пока я с усмешкой разглядывал, как Эйман с силой сжимает посох, заметил шрамы на его коже. После того, как я оторвал от балахона рукав, он больше не может прятать свою руку. И теперь я отчетливо вижу ожоги в форме рунических символов. Если правильно понимаю, то эти знаки загораются огнем, когда убогий сливается воедино со своей феей и начинает творить магию. Выглядит убого. На, пей, жеш. Стоило мне вытянуть руку с бутылкой и тыкнуть ей в лицо сидевшему на земле льву, как ко мне тут же подлетела фея и начала на меня жужжать. Чего это ты вдруг решил выполнить ритуал авантюристов? Сомневаюсь, что ты сейчас собрался спускаться в подземелье. Заткнись. Просто делай, что я тебе говорю. Отказываюсь. Отказываешься? Смотря в его пустые глаза, я с еще большей силой сжал вымоченную в спирте ткань и уже собирался сделать шаг вперед, как вдруг никчемная фея полетела мне в лицо. Жеш! Начинаю размахивать тряпкой в попытках отогнать назойливое насекомое, а настырная фея даже и не собирается улетать. Разозлившись, я машинально потянулся к поясу, дабы вынуть рапиру и разрубить жужжащую тварь пополам, но вовремя отбросил эту идею и взял себя в руки. Хоть я и успокоился немного, но злость никуда не делась. Злость кипит и требует выход. Быстрый и самый жестокий выход. Шагаю вперед и тут же бью ногой сидевшего на земле льва. От сильного удара убогого отбрасывает назад, и он падает на лопатки. Я герой, а ты убогий паразит. Сорняк, проросший в тени богини. Поставив на грудь льва ботинок, я прижал его к земле, не давая подняться, и начал насильно заливать в него алкоголь. Кхе-кхе-ха-ха-кхе-ха-ха-ха. Он кашлял, брыкался, пытался выбраться, но я толком не обращал внимания на эти слабые, никчемные потуги. Глотай, убогий, глотай, кхе-кхе, Ален, достаточно. Почувствовав, как лавина тянет меня за плечо, я прекратил пытку алкоголем. Поднялся и медленно повернул голову, дабы девушка прям прочувствовала всю суровость моего взгляда. Однако, моя молчаливая угроза совсем не подействовала. Видимо, из-за того, что наши лица замотаны в ткань, плохо читается мимика. Хотя нет, я ведь сейчас, глядя на ее острый прищур, с уверенностью могу сказать, что лавина не просто злится, но и собирается меня ударить. Пока я виновато опускал голову, думая о своем поведении, девушка вырвала из моих рук последний кусок ткани, нагнулась над бедолагой и, приподняв тому голову, стала заматывать его лицо в ткань. «Чего молчишь, давай рассказывай, ради чего ты все это устроил?» От тона лавины по спине пробежал холодок. «Кажется, что она не вопрос мне задает, а целится в меня из лука. Ну, грибы, то есть мох, не мямли, Я заметил, что радужный мох выпускает облака спор, и сопоставил данный факт с полным отсутствием живности в лесу. Понимаю, к чему ты клонишь, но ты продолжай. Я вспомнил, что воздух в подземелье Аргуса тоже переполнен спорами, и только гномская выпивка не дает грибам прорастать внутри авантюристов и превращать их в зомби. Звучит бредово. В центре леса, человеческое поселение. Если мох опасен, то тут бы не жили. Лавина, я уверен, что эти споры как-то влияют на организм, но как именно проверять не особо хочется. Вспомни хоть ту группировку гномов, которая ходила по деревням и накачивала мужиков непонятными зельями, а те потом сходили с ума. Что, если они свои опасные снадобья делали именно из этих радужных спор? А, ХМ, соглашусь, в твоем предположении есть логика. И, чего ты замолчала? Лавина посмотрела на меня с легким прищуром и тяжело вздохнула. Хорошо, седлаем лошадей. Будем в сканерге и уже на месте разбьемся. Сорняк, глава 37, грибной король. Прошло лишь мгновение с момента, как герой сел на стул богини, но за этот миг в его голове уже успело пролететь бесконечное множество образов. Настолько ярких образов, что герой неосознанно начал сливаться с сутью хозяина воспоминаний. И чем дольше он просидит в этом кресле, тем сильнее на него повлияют давно произошедшие события. Верхом на лошадях мы скачем в сторону деревни. Дорога прямая и однотипная, но мне сложно концентрироваться на ней, так как постоянно отвлекаюсь, оборачиваюсь и смотрю на пассажиров второго скакуна. Из-за злости я сжимаю вожжи с такой силой, что даже пальцы начали белеть. Мне хотелось высказать недовольство в максимально агрессивной форме, но я молчал, ведь понимал, что психую из-за гномского спирта, которым пропитана моя маска. Алкоголь затуманил мысли и взбудоражил нервы. И самое неприятное, что осознание всего этого злило меня еще больше. Вымораживает. С какого эльфийского перепугу лавина так сюсюкается с убогим? Ей приходится не только управлять скакуном, но еще и обнимать спящего льва, дабы тот не свалился. Бесит это его блаженное лицо. Ушлепок. Нежится в объятиях моей любимой. Каждый раз вдыхая, я чувствую обжигающие пары. Спирт на маске испаряется и попадает в горло, отчего оно неумолимо першит, словно его огнем обжигают. Хочется сорвать эту ткань с лица, но приходится терпеть, ведь она защищает меня от ядовитых спор, коим переполнен здешний воздух. Понимаю, что начинаю закипать еще больше, и решаю проветрить голову. В этом мне поможет сильный ветер. Да и вообще, поездки на хорошей скорости всегда собирали путанные мысли. Лавина, я помчу вперед, разведаю обстановку. Хорошо, только не влипни там ни во что. Но, пришпорив коня, я сразу разорвал дистанцию и стал быстро уходить далеко вперед. Чувствую, как холодный ветер ласкает мое лицо, тем самым остужая злость. Почти сразу из головы вылетело навязчивое желание придушить убогого. Окончательно успокоившись, я стал лучше воспринимать окружение. Тут же заметил, что радужный мох заполонил все. Поля, деревья и даже камни. Он был везде, за исключением дороги. Я знаю, что огненным песком люди покрывают свои поселения и даже дороги, соединяющие маленькие деревушки. Он мешает прорастать траве, а зимой заставляет таять снег и не дает образоваться льду. Видимо, из-за этих уникальных свойств огненного песка радужная зараза не может укорениться, и потому дорога абсолютно чиста. Приглядевшись, я заметил впереди сгорбленную фигуру человека. Передвигается медленно, опираясь на костыль. Старик или бабушка, неважно. Главное, я могу получить полезную информацию. Решив, что стоит догнать путника, я подстегнул коня и ускорился. Однако стоило перейти на галоп, как человек тут же остановился и обернулся ко мне. У него слишком хороший слух для человеческого старика, что даже с такого расстояния услышал стук копыт. Неужели это эльф? Нет, это все же человек. Очень странный старик, с абсолютной седой небрежной бородой, облаченный в грязный кожаный кафтан, типичный для алхимиков. Однако мой опыт фехтовальщика подсказывал, что старик очень далек от ремесленной профессии, потому как веет от него боевым духом. Вроде стоит, сгорбившись, опираясь на свою трость, но чувствуется в его позе сила, что кажется, будто пребывает он в боевой стойке. Оказавшись достаточно близко, чтобы рассмотреть лицо старика, я машинально потянул поводья. В глазах путника виднелось что-то странное, настолько пугающее, что мне вдруг захотелось развернуть коня и сбежать. После череды глубоких вдохов и выдохов, я все же спешился, намотал ремень упряжи на руку и стал приближаться к старику.